Разум неуразуменный, вразумляя о Святей Троице, был еси в Никее со святыми отцы поборник, исповедание православной веры, равно бо Отцу Сына исповедал еси, сопресносущно и сопрестольно, а реже безумного обличил еси, сего ради вернее научишися воспевать и тебе». Радуйся, великий благочестие Господне, радуйся, верный прибежище граде, радуйся, верное православие укрепление, радуйся, честное Пресвятые Троице, на силу и похваление, радуйся, Отцу равночестно Сына проповедовый, радуйся, Ария, возвестившегося от Собора святых отгнавы. Радуйся, Отче, Отце, славная красота. Радуйся, всех богомудрых, премудрое доброто. Радуйся, огненная словеса испущая. Радуйся, добрый стадо свое наставляя. Радуйся, яко тобою вера утверждается. Радуйся, яко тобою ересь низлагается. Радуйся, не падая, великий чудотворец.